Глава 5. Паша глухо выдохнул, пробормотал что-то еле слышно и нажал кнопку остановки лифта. В тот момент, когда он на миллисекунду отвел взгляд, чтобы вырубить лифт, я немного очнулась и сделала попытку встать. Но раздался низкий звериный рык. «Стой, как стоишь». Он отразился эхом от стен лифта, заставляя прекратить любое движение. Я застыла. Палец во рту немного нажал на нижнюю губу, раскрывая шире, проталкиваясь внутрь. «Хорошая какая девочка». Его голос, тихий, спокойный, задумчивый какой-то, ударил по нервам сильнее, чем рычание до этого, потому что в нем уже было понимание того, что будет дальше. Принято окончательное решение о том, что он со мной сделает. И я никак на него повлиять не могла, даже если бы и хотела. Я была ошарашена и испугана настолько, что даже не думала ни о чем, воспринимая происходящее на чисто инстинктивном уровне, как животное, и реагируя так же. Вот сейчас, например, глубинные, принесенные из каменного века инстинкты повелевали не шевелиться и подчиняться, и тогда все будет хорошо. Бугор в его джинсах прямо напротив моего лица был серьезным, внушительным. Я, не понимая, не допуская в мозг ни одной мысли, что потуже со с ума не сойти, уже знала, что будет дальше, так же, как и он. Это знание концентрировано, воронка окутывала нас в маленьком тесном помещении, не давая полноценно вздохнуть. Прийти в себя от морока, мне выйти из оцепеняющего, давящего влияния Паши, ему вернуться в нормальный мир, где женщина не добыча, не самка, которую достаточно загнать в угол, чтобы поиметь. Наверное, мы оба оказались заложниками ситуации. Именно так я впоследствии оправдывала свое бездействие, непротивление и его действия, его напор. «Расстегни». Я дрогнула, машинально смыкая губы и прикусывая его палец. За это меня наказали чуть более жестким хватом подбородка. «Давай». Голос стал еще тише и страшнее. Взгляд не отпускал меня ни на секунду, подчинял похлеще голоса. Он, наверное, мог бы и не говорить ничего. Не требовалось при такой тяжести, что давило меня, не позволяя даже начать думать. Я протянула дрожащие пальцы и медленно расстегнула болты на джинсах. Белья он не носил, и член, освобожденный от оков одежды, выглядел еще внушительнее, чем до этого угадывался. Я коротко выдохнула и нечаянно втянула ноздрями его терпкий запах. Не противный, совсем нет, просто непривычный, мужской. Он уловил мой незаметный вдох, хищно дрогнул ноздрями, глаза стали еще темнее, тяжелее. «Оближи». И короткий перехват ладонью за затылок, предварительно вынимая палец, освобождая мой рот для другой работы. Я не могла ничего сказать. Может, если бы в голове появилась хотя бы одна мысль, то я бы попыталась. Честно, попыталась бы уклониться, разжалобить, рассказать, например, что я не особо опытна в этом деле, что у меня за всю мою жизнь было только два парня, да и то давненько, еще до смерти родителей. И минет не входит в перечень моих постельных умений. Да много чего могла бы рассказать, но мысли не было совсем. А Паша был. Его запах был, его жажда была, его подчиняющий взгляд был и короткий, совершенно однозначный нажим на затылок. Я открыла рот и облизнула головку, и почувствовала, как он дрогнул, крупно, всем телом. Выругался сквозь зубы, еще раз надавил на затылок, приказывая действовать дальше. Я сомкнула губы на члене и сделала первое пробное движение. Он сразу надавил сильнее, побуждая взять глубже. Я, чувствуя, что сейчас задохнусь, каким-то чудом умудрилась расслабить горло и задышала носом, окончательно дурея от его запаха, теперь еще более сильного, возбужденного. Член скользнул глубже, мой мучитель вздрогнул еще раз, опять выругался, приказ шепотом гулким и страшным. «Давай, девочка». Я закрыла глаза и подчинилась. По сути, мне ничего делать не надо было, он все делал сам. Сам двигался, трахая меня в рот, не жестко, не грубо, но сильно, в одной все нарастающей амплитуде. Ладонь на моем затылке сжалась, собирая волосы в горсть, не давая возможности отклониться, отдышаться. Я подчинялась. Стояла на коленях перед ним, из сомкнутых глаз текли слезы, еле ловила вздохи между движениями, придерживала машинально его за пояс джинсов, в голове все плыло. И казалось, что вот-вот потеряю сознание. От ужаса, от невозможности и реальности ситуации, от его напора, от своего подчинения. «На меня смотри». Голос уже не тихий, с отчетливым рычанием, сбитым дыханием. Я открыла полные слез глаза, послушно глядя на него и вздрагивая вместе с ним. Потому что настолько ярко, настолько мощно он транслировал свои эмоции, заставляя подключиться, заставляя ощущать отголоски его удовольствия, Мне было жарко, душно, плохо, тяжело, унизительно и остро горячо. Так остро, что бешено стучащее сердце, кажется, прорубало грудную клетку, выскакивая наружу. Настолько горячо, что тело пылало, я не могла дотронуться, так обжигало. И когда, не сводя с него взгляда, повинуясь всем движениям, безотчетно оторвала руку от его джинсов и провела по своей груди, то буквально ломанула судорогой, такой мучительно тянущей, жестокой и горячей, что ноги сами расставились еще шире, поясница выгнулась, и слезы из глаз пылились еще сильнее. Он увидел это. Увидел в моих распахнутых глазах, в моем напрягшемся теле, кажется, это послужило катализатором, потому что он сделал еще одно, очень резкое движение и кончил. И держал меня, заставляя глотать. И да, я не сопротивлялась и здесь. Затем он отстранился, посмотрел на меня все еще бешеными глазами, в которых гуляли отголоски оргазма. Поправил одежду, нажал кнопку запуска лифта. Я не двигалась, только голову опустила, вытирая измученные губы ладонью. И приходя в себя, оглушающе быстро и жестко. Ну что, Полина, пиздец? Пиздец, без вариантов. Я не ждала ничего. Вернее, нет, ждала. Что откроются двери, он выйдет прочь, не посмотрев на меня больше. А зачем смотреть на использованный презерватив? На проститутку, годную только для того, чтобы в рот спустить. Хотя какая проститутка, мне даже не заплатили. Из горла вырвался смешок, сдавленный и хриплый. Я закрыла глаза, не двигаясь, не отслеживая больше его взгляд, его движения. Похуй. Вот похуй, Полина, дочка очень интеллигентных родителей. Сейчас лифт приедет, он выйдет, а я останусь и поеду наверх. Или не поеду. Вызывать-то некому, в здании кроме охраны никого, значит, так и буду сидеть. Хорошо бы прямо здесь и сдохнуть, не приходя в сознание. Тут меня рывком подняли за плечи вверх, руки жесткие и тяжелые, прошлись по талии, придвигая к крепкому горячему телу. Подбородок опять попал в капкан цепких пальцев. Глаза. Его глаза такие же жгучие, острые, жесткие. Не презрительные, не равнодушные, внимательные. Оглядел мое запрокинутое лицо с дорожками слез на красных щеках, с распухшими губами. Наклонился, целуя глубоко и бесстыдно. Нисколько не заботясь о том, где был мой рот буквально полминуты назад, вылизывая, не заставляя отвечать, а как и до этого, просто не оставляя шансов на неподчинение. Еще один секс. И тоже оральный. Только рот в рот. Одной рукой прижал за талию, другой грубо полез под юбку. Провел пальцами по белью, собирая неожиданную влагу стыдного возбуждения, заставляя вздрогнуть опять, ослабнуть в его объятиях, уже принимая все, что делает. Оторвался от губ, посмотрел опять в глаза. «Боишься?» Не смогла ответить. И кивнуть тоже. Только намек. Только малюсенькое безотчетное движение, не головы, тело. Усмехнулся, а глаза-то по-прежнему дурные, чернущие, жесткие, шарят по лицу, не отпускают ни на секунду, держат крепче, чем руки. Не бойся, поздно уже. Да, поздно, это точно. Раньше надо было бояться, когда в лифт заходила, или еще раньше, когда работать сюда пришла. А теперь и в самом деле поздно. Двери распахнулись, выпуская нас на подземную парковку. Носорог вывел меня за локоть, отпустил, прикуривая. Я, оглядываясь, безотчетно сделала шаг назад. Убежать хотела? Да нет, наверное. Просто воздух, пропитанный бетоном и машинами, странным образом немного освежил. Снял вязкий, терпкий дурман секса, что витал в лифте. Я по-прежнему ничего не понимала, не соображала, что делать дальше, как себя вести. И мозги вообще не хотели включаться. Только тело командовало, врубая инстинкт самосохранения. Подальше. Немного подальше. Поздновато, конечно, но хоть так. Но Паша, сразу оценив мое состояние, не дал прийти в себя, опять дергая на себя и целуя, уже жестче, уже грубее, уже напористей. И все. И опять я потеряла себя полностью в его руках. Сначала просто подчиняясь, а затем отвечая, слабо и тихо. Но ему и этого хватило, чтоб сойти с ума и начать терзать мое тело своими губами, исцеловывая щеки, скулы, шею, дергая ворот блузки, чтоб добраться до плеча. Каждое касание как ожог, как удар, как укус. Он словно сжирал меня заживо, не оставляя шансов на осмысление, спасение от его напора, от его страсти. Никакой воли, никакой возможности не ответить. И даже если бы он захотел меня прямо тут, на парковке, поиметь, я бы явно не смогла оттолкнуть. Он сам остановился. Коротко глянул через плечо, хмыкнул и потащил меня за локоть к машине, черному, навороченному до невозможности внедорожнику, навевающему смутные воспоминания о том времени, когда похожие на эту машины разъезжали по нашему городу, возя новых хозяев этой жизни. Потом сменились хозяева и машины. Но Паша, похоже, этот момент пропустил. Потому что его корабль хоть и был последней модели, но формами остался верен прошлому. По пути носорог достал трубку и рявкнул негромко и повелительно. «Охрана центра, камера парковки, решить вопрос». Я, не особо соображая, просто фиксировала в памяти происходящее. Вот мы в машине. Паша садится за руль, выезжает с парковки, опять закуривает. Я сижу на соседнем сиденье, плотно сжав коленки и глядя перед собой. Не спрашиваю, куда едем. Все равно не смогу скорректировать маршрут. Только понимаю, что из города. «Ленка!» «Мне надо домой». «Ждут?» Он не смотрит на меня, перед собой только. Но рука его тяжело и определяюще ложится на колено. Без разницы, кто меня ждет. Отпустит только, когда сам решит. «Да. Муж?» Ладонь сжимается, больно, жестко. «Сестра?» «Сколько лет?» 20. «Напиши, что сегодня не ночуешь дома». Ладонь расслабилась, прошлась по ноге вверх, заглушая своей тяжелой властностью полыхнувший по щекам страх от спокойного приказного тона. Паша явно не ждал возражений, и он их не получил. Я набрала сообщение, не попадая дрожащими пальцами по буквам. Телефон тут же зазвонил, отклонила, потом вообще выключила звук. Смысла не было отвечать, я и сама не знаю, куда и зачем. Хотя нет, зачем — знаю.